Глава 9. Ванесса поднялась по ступенькам дилижанса и взялась за дверную ручку. Вот и опять она едет в этой колдовской повозке, хотя летать гораздо удобнее и быстрее. Но ничего не поделаешь, сопровождающие ее лица летать не умеют. Сегодня Ванесса решила отправиться в город одна, без креола. Ей хотелось поглядеть вблизи на простых ихарийцев, чем они живут, о чем думают, как проводят свои дни. Досконально разобраться, довольны ли они жизнью, в этом Вон сильно сомневалась, и нельзя ли ее как-то улучшить. Креол с ней не поехал, да Ванесса его и не звала. У ее учителя много достоинств. Не так уж и много, если вдуматься, но все-таки есть. В общем, Ванесса сама запуталась. Так или иначе, под настроение креол вполне способен на благородные поступки. Вспомнить хоть неделю, проведенную в лоре. Но только если не занят ничем более важным. А сейчас он еще как занят. Креол по горло ушел в создание гильдии демонологов. Ему приходилось все делать в страшной спешке, ведь на подготовку новых кадров оставались считанные годы. Кроме того, он занимался еще какими-то проектами, что-то подолгу разыскивал через магическое зеркало, обнюхивал со всех сторон 13-й гимназии, совещался с местными артефакторами, на долгие часы запирался в кузнице. Похоже, создавал очередную сверхмощную магическую хреновину. Поэтому Ванесса подобрала себе четверку телохранителей. Она не питала иллюзий по поводу своих боевых способностей. Да, она владеет карате и отлично стреляет, но какой-нибудь чокнутый колдун запросто может оставить от нее мокрое место. Это креолу никакая охрана не нужна. Кто сбережет его задницу лучше, чем он сам? Первым телохранителем Ванесса взяла паладина. Лот Стеозух, один из лучших воинов Ордена, потерявший глаз в схватке с Гвиттлквиром. Креол и Ванесса познакомились с ним еще на Каабаре, и он уже тогда зарекомендовал себе с лучшей стороны. Вторым телохранителем стал Эйнхерий. Капитан Гордан Темилениан, отрекомендованный лично маршалом Хабокином. Вокруг шеи живого мертвеца до сих пор развивается длинный шрам. В битве на Гатиленце он в буквальном смысле потерял голову. Третьим телохранителем Вон выбрала плонецкого мутанта. Хайн Летриксид Мороз по прозвищу Макака, сержант разведывательного корпуса бригады Мада Кликароса. Встретившись с ним впервые, Ванесса на собственной шкуре смогла убедиться, насколько это умелый профессионал. «Хи-хи!» Только и сказал Макака, снова встретившись с Ванессой. Но четвертой стала телохранительница, серая колдунья, Гариза Шпага, зеленый плащ. Ванессе не очень хотелось брать ее в команду, но ей позарез был нужен кто-нибудь из городской администрации. К тому же Гариза уже много лет трудится капитаном ихарийской стражи, так что они с Ванессой в некотором роде коллеги. Судя по ее досье, которое Ванесса прочла от корки до корки, колдунья она честная и ответственная. Работу свою знает, служебных нареканий не имеет. Однако должность занимает для зеленого плаща мелкую. Причиной тому ее сильная неприязнь к древним, которую она никогда не скрывала, из-за чего пару раз и попадала в неприятности. Эта последняя деталь биографии окончательно убедила Ванессу, что Гариза Шпага ей вполне подойдет. Выглядела Гариза лет на 40, но, будучи колдуньей, вполне могла оказаться старше. Довольно высокого роста, некрасивая, молчаливая, она с безразличием приняла новое назначение. На Ванессу Гариза поглядывала оценивающе, явно пытаясь раскусить новую начальницу. Понять, что та за человек. «Куда поедем вначале, повелительница?» — спросила Гариза, когда все расселись по местам. «В школу», — распорядилась Вон. «В ихарийский гимназий?» «Нет, простую школу, для обычных людей». «Какую-то конкретную? Их в городе больше сотни». «Нет, любую, самую типичную». «Слушаюсь», — взялась за вожжи Гариза. Несмотря на отсутствие лошадей, управлялся колдовской дилижанс почти так же, как обычный. На коленях кучера лежали зачарованные вожжи. Тот дергал за них, как если бы понукал невидимых коней. В принципе, с этой работой без труда справился бы любой из сидящих в дилижансе. Но Гариза лучше всех знала город, а потому ей и выпало править. Школа, которой сегодня так повезло, называлась Ихарийским 20-м заведением общего образования. Размещалась она в доме номер 37 по первой Сероармейской улице, 15 минут езды от Промансери Царука. По дороге Ванесса расспросила паладина и Эйнхерия, хорошо ли их принимают в Серой Земле. Как им показались местные жители? Лот Стеозух поведал, что не может сказать ничего плохого. Народ кроткий, смиренный, богобоязненный. Пречистую деву чтут покамест не все, но это вопрос времени. Капитан Миллениан присоединился к мнению товарища, добавив еще, что серый народ весьма радушный и гостеприимный. Жаль только, что живут бедно. Хлеб режут малыми ломтиками, вино наливают в крохотные чашечки. Видя, как те же Эйнхерии хлобыщут крепчайшие наливки целыми стаканами, серые беспокойно восклицают. «Болен будешь! Болен будешь!» А гренадеры-мертвецы в ответ ухмыляются. «Ладно, мол, мы от этой брашки только здоровее будем!» Оказалось, что школы в Серой Земле строят по тому же образцу, что и жилые дома. Разве что с классами вместо квартир. На первом этаже обычно помещается раздевалка, спортзал, трудовые мастерские, церемониальный зал и комнаты для сторожей. На втором – квартира директора, канцелярия, учительская, приемная, библиотека, комната с учебными пособиями и кабинет естественных наук. На третьем и четвертом – классы, с первого по седьмой. Учиться дети начинают в 6 лет, заканчивают в 13. После этого отпрыски обеспеченных родителей поступают в вуз, а выходцы из бедных семей идут работать. Ванесса осмотрела школу сверху донизу и осталась крайне недовольной. Помещения явно не ремонтировались уже десятки лет. Да и изначально выглядели не ахти. Потолки низкие, классы тесные, искусственного освещения нет, обстановка самая спартанская, кабинеты оборудованы хуже некуда, учебников в библиотеке мало, преобладают книги по политграмоте и слову древних. Обучение ведется строго. Как педагоги, так и ученики носят форму. У первых черные сюртуки с серебряными пуговицами, у вторых фиолетовые тужурки и фуражки. Образование в Серой Земле бесплатное, но форму родители обязаны приобретать за свой счет. Поэтому дети бедняков ходят в старье, сменившем уже ни одного хозяина. Тужурки часто приобретают на вырост. У первоклассников они порой доходят чуть не до колен. За любой проступок наказание одно – розги. В холле на первом этаже непременно висит таблица, регламентирующая обязанности учеников. Так и написано. Ученики обязаны. Рано ложиться спать перед школой, иначе их накажут за зевание. Хорошо мыться перед школой, иначе их накажут за грязные лица и руки. Есть перед школой, иначе их накажут за бурчание в животе. Приходить на урок вовремя, иначе их накажут за опоздание. Коротко стричься, иначе их накажут за длинные волосы. Следить за состоянием одежды, иначе их накажут за неряшливость. И далее в таком же духе всего около полусотни правил. Занятия начинались в 9 часов утра. Уроки длились по целому часу, но было их за день всего 4. Между уроками перемены. Первая и третья всего по 5 минут, зато вторая очень длинная, 40-минутная. На ней ученики обедали тем, что принесли из дому. Столовых в школах не водилось. Побывав в Ихарийском гимназии, Ванесса решила, что школьных звонков в Серой Земле нет. Однако выяснилось, что это касается лишь гимназиев. В обычных школах звонок дается точно по расписанию, хотя, собственно, звонком и не является. Вместо этого сторож бьет колотушкой по железному котлу. Образовательная система. Во время уроков Ванесса прогулялась по коридорам, приоткрывая двери и слушая, что происходит в классах. Кое-что выглядело так же, как в земных школах. Кое-что заметно отличалось. Например, на уроке арифметики в 3 классе учитель спрашивал. «Что есть умножение?» «Умножить два числа вместе означает отыскать 3 число, которое содержит в себе столько единиц из 2 чисел, данных для умножения, сколько другое от этих 2 чисел содержит единицу», — бодро рапортовал ученик. Учитель остался доволен ответом, а вот Ванессу переклинило. Она попыталась осмыслить услышанное, но у нее так и не получилось. А на уроке геометрии в 5 классе учитель спросил. «Начерти-ка мне, дружок, двойной стальпоэдр, осложненный квадратным теллурическим кальпистом». И Ванессу снова переклинило. Она и не знала, что в языке серых есть такие слова. Особенно долго Вон задержалась на уроке истории. Ученики называли прежних членов Совета 12, отвечали, кто из них чем знаменит. Покачивающийся учитель нетвердым голосом спрашивал. «Что должно знать о Нергении Добром? Рукара, ответь!» «У него было 115 наложниц, с которыми он прижил 360 детей!» «Ах ты ж филин запечной! Рожа твоя овечья! И это так-то ты урок выучил! Садись за слонку у Туккова! Сах, ответь ты!» Нергений Добрый был главой Совета 12 с 6689 по 6718 год. Он провел судебную реформу, ввел государственную монополию на продажу спиртных напитков и начал готовить новый свод законов, который был закончен и проведен в жизнь преемником Нергения Доброго, Кубохом Закатонцем, который был главой Совета 6718 по 6721. «Молодец, каналья! Хоть и дурак, а урок верно затвердил!» На этом месте Ванесса внимательнее присмотрелась к учителю, и ей показалось, что тот в стельку пьян. В целом, у Ванессы Ли остались вполне сносные впечатления от школьной системы. С одной стороны, недостатков куча – работать и работать, улучшать и улучшать. С другой, могло быть намного хуже. Образование все-таки бесплатное. Знания дети получают. Слово древних из программы уже исключено. Не так уж все плохо, если вдуматься. Жизнь взрослых и харийцев оказалась гораздо печальнее. Ванесса начала с осмотра фабрик и заводов, но не военных. В них серые и раньше вкладывали большие средства, а теперь там вовсе хозяйничают плоницы. Обычных фабрик, производящих товары общего потребления. Первой в списке стала небольшая предельная фабрика, принадлежащая какому-то колдуну. Сам он, впрочем, там отродясь не показывался, всеми делами занимался управляющий простолюдин. Гариза Шпага сказала, что в Серой Земле это нормальное явление. Многие колдуны владеют большими капиталами и недвижимостью, но мало кто из них утруждается управлением лично. Нанял хватку от человечка из простых, и пусть работает. Если доходы падают, управляющего сразу выгоняют, а то и превращают в дымящуюся лужу. Однако платят колдуны щедро, так что желающих хватает. Фабрика выглядела неприглядно. Целиком сложена из серого каменного кирпича. Проходы узкие, потолки низкие. Дверь оказалась такой маленькой, что Ванесса стукнулась головой о притолоку, а высоченный паладин и Энхерий согнулись в три погибели. О появлении ревизии мгновенно было доложено начальству. Ванесса не успела даже рассмотреть правила, лозунги и плакаты, покрывающие каждый дюйм маленькой прихожей. А к ней уже выскочил директор, нервный, поминутно кланяющийся коротышка. Ужасно испуганный такими важными гостями, он дрожал как в лихорадке, неловко поддакивал каждому слову Ванессы и едва только не падал в обморок, когда у него что-то спрашивали. Трясущимися руками он налил всем чаю, предложил пахнущие плесенью пряники и начал жевать собственный воротник, когда его попросили показать фабрику. Рабочее помещение здесь оказалось всего одно. Целых 200 женщин трудились в страшно грязной и тесной мастерской, за примитивными, практически средневековыми станками. В воздухе стоял удушающий запах пота. Несчастные работницы, отбросив стыд, сидели раздетыми по пояс, иначе они бы просто умерли от жары. «Извольте нюхательную соль, повелительница!» Подобострастно протянул флакончик директор. «Это зачем?» – не поняла Ванесса. «Для заглушения запаха, повелительница! Разве вы не чувствуете, что за амбре исходит от этой гречки?» Ванесса окинула директора уничтожающим взглядом, и тот осекся. Нюхательную соль он торопливо спрятал. Осмотрев фабричное общежитие, Ванесса пришла в еще большее уныние. Вокруг него тянулась высокая стена, чтобы рабочие не могли сбежать. Выход один-единственный, ведущий в ту самую мастерскую, где все работают. Везде охрана. Живут работницы в кошмарных условиях. Отдельных комнат нет и в помине. Спят все просто на полу, прикрытом тоненькой соломенной циновкой. О какой-либо мебели не приходится и говорить. Личные вещи тоже лежат на полу. Впрочем, вещей очень немного. У большинства нет ничего, кроме комплекта дешевой одежды. Кормят дважды в день. В основном капустным супом и вареной гречкой с овощами. Изредка добавляют немного вяленой рыбы. Мяса не бывает никогда. За это скудное питание из зарплаты работниц вычитают деньги, причем делают полуторную накрутку. Сняв серый плащ, чтобы не пугать бедных женщин, Манесса поговорила с некоторыми работницами. Оказалось, что несмотря на кошмарные условия, все они страшно боятся лишиться места. Почти все из деревни пришли в столицу немного подзаработать для семьи. Большинство заманили обманом и лживыми обещаниями. «Вербовщик обещал нам нетрудную работу, хорошую зарплату, возможность жить в столице, посещать театры и рестораны», – робко рассказывала молодая работница. «Я согласилась. Когда мы приехали в Ихари, меня действительно два дня водили по театрам и ресторанам, но все расходы были за мой счет. Потом деньги, взятые из дома, кончились, и меня привезли вот сюда». «Так почему же не уволишься?» – возмутилась Ванесса. «А куда я пойду?» – опустила глаза девушка. «Тут хоть кормят, и я могу посылать семье деньги». Ванесса тоскливо спросила у Гаризы, много ли платят этим бедняжкам. «В большинстве мест от 5 до 10 тысяч шелахов в месяц», задумавшись на секунду, ответила колдунья. «Это много? По нашим ценам очень мало. Этого хватает только на самые насущные расходы – жилье, еду и прочее. Рабочие везде живут впроголодь. Денег не хватает даже на покупку одежды. Ботинки носятся, пока не снашиваются до дыр». В течение следующих часов Ванесса осмотрела еще несколько заводов и фабрик. Везде она видела одни и те же ужасающие условия. Рабочий день 14-часовой, а кое-где и 16-часовой, с получасовым перерывом на обед и 15-минутным на ужин. Вентиляция отсутствует в принципе, места очень мало, во всем прослеживается жестокая экономия. Коридоры узкие, потолки низкие, столовая, гардероб и туалеты просто кошмарные, ими невозможно пользоваться. Душевые – редчайшие явления, фабрика, где они есть, считается образцовой. Техника безопасности не соблюдается. Травмы – обычное дело. Мусор и отходы лежат совсем рядом. Вонь ужасная. Освещение крайне скверное. Собственно, от каторги это отличается только названием. Худшей из всех оказалась спичечная фабрика. Засущие гроши, рабочий день деньской монотонно окунали деревянные палочки в раствор фосфора и серы. Помещения абсолютно не проветривались, в них воняло, как на серном источнике. Состав смешивался и нагревался там же, где сидели люди, и здесь же готовые спички сохли перед раскладыванием по коробкам. Работа очень простая, даже примитивная, но страшно вредная для здоровья. У большинства рабочих не хватает зубов, а у самых старых челюсть светится в темноте. За долгие годы их кости пропитались фосфорными испарениями. Просто больно глядеть на этих несчастных. А самым страшным казалось то, чего спичечники боялись. Цереке. Их пугало то, что цереке уже вполне способны работать на спичечной фабрике. И не сегодня-завтра в эти вонючие мастерские привезут целые бочки полуразумных насекомых. А людей просто вышвырнут за ворота. После этого им останется лишь умереть с голоду. Кто возьмет на работу человека, умеющего только окунать палочки в фосфор? Уже ближе к вечеру Ванесса приступила к осмотру жилых домов. Ее не интересовали роскошные особняки, принадлежащие колдунам. Она проигнорировала богатые квартиры, занимаемые банкирами, фабрикантами и важными чиновниками. Ванесса сразу отправилась в рабочие кварталы. Живущие здесь тоже в основном трудятся на фабриках и заводах. Но это уже не завербованные из крестьян полурабы, а независимые горожане, имеющие собственные квартиры. Если эти каморки можно так назвать, конечно. Жилплощадь редко превышает 100 квадратных футов. И ни один фут не пустует. Войдя в подъезд, приходится зажимать нос, чтобы не бухнуться в обморок. Каждый дюйм здесь провонял потом, мочой и тухлой рыбой. Обычно в подъезде 32 квартиры, по 8 на каждом этаже. В подвале туалет, один на всех жильцов. Там же и единственный кран с водой, к нему всегда очередь. Типичная ихарийская семья состоит из 5-6 человек. Больше в крошечной квартирке попросту не влезает. Состав чаще всего один и тот же. Муж с женой, двое детей и престарелые родители одного из супругов. Родственные связи в Серой Земле очень сильны. Семьи живут удивительно дружно. Трудятся все. Муж и жена пашут как проклятые. Старики нянчатся с маленькими детьми, готовят еду, стирают, чинят одежду. А если способны перетаскивать ноги, то и подрабатывают где-нибудь. Дети полдня учатся в школе, а после занятий тоже работают. «Это что же, детский труд?» – возмутилась Ванесса. «Что вы, повелительница?» Поражённо уставилась на нее Гариза. «Детский труд у нас запрещен. «Но ты же сама только что сказала!» «Никакой работы на наступление восьмилетия!» «Восьми... Господи! Какой кошмар!» Все квартиры выглядели одинаково. Пол покрыт грязной соломой. В углу железная печка, чан с водой, котел для готовки и несколько глиняных тарелок. Кровати нет, занавесок нет, постельного белья нет. Все спят прямо в одежде, на соломенных тюфяках, в повалку. По ночам на полу нет ни единого свободного дюйма. Все кишит клопами, тараканами, вшами, крысами. Грязь умопомрачительная, но живущие в ней этого даже не замечают. Они просто не представляют, что может быть как-то иначе. В котле типичного ихарийского рабочего готовится ютос. Похлебка из рыбы, капусты, моркови и лука. Чтобы бульон был погуще, в него добавляют муку. Кроме ютоса, бедянки часто едят сте, почти то же самое, но без рыбы. Также в тарелках всегда есть гречневая каша. Иногда с рыбой, но чаще без рыбы. Рыба, овощи, гречка – вот весь рацион низших слоев населения. Мясо они не видят на столах даже по большим праздникам. Да у них и столов-то нет. Хорошо еще, на отопление тратиться не приходится. Серая земля находится рядом с экватором. Климат очень теплый. Здесь вообще нет зим как таковых. Просто сухой период сменяется дождливым. А благодаря метеомагам небо над Ихарием всегда чистое. Дождь бывает только по ночам. Не нужны ни зонты, ни теплая одежда. Хоть какая-то польза от колдунов. Везде, где бы ни побывала Ванесса, она видела одно и то же. Беспросветную нищету и угрюмое безразличие. Жители трущоб уже давно не надеялись, что в их жизни может что-то измениться, и ни о чем не просили. Видя перед собой члена Совета 12, они смотрели пустыми глазами, не испытывая ни радости, ни страха. Эти бедняги не боялись даже Лэнга. Никто не верил, что там может быть хуже. Ванесса раз за разом спрашивала, есть ли жалобы, может ли она чем-то помочь. Ответом неизменно было равнодушное молчание. Городские низы привыкли избегать колдовских плащей, а если это невозможно, с покорностью принимать любую судьбу. Ванесса могла бы достать пистолет и перестрелять всех здешних жителей, никто бы слова не сказал против. Беднота Серой Земли рождалась и умирала в отчаянии, и смерть здесь воспринималась не горем, но освобождением. В Парамонцере Царука Ванесса вернулась уже за полночь. Перехватив немножко холодной курицы, она прошла в апартаменты Криола и молча плюхнулась на кровать. Уже спавший маг приоткрыл левый глаз и недовольно поинтересовался. «Где ты так долго шляешься?» «Ты был прав», — угрюмо ответила Ванесса. «Я всегда прав. А что конкретно ты имеешь в виду?» «Магам нельзя управлять страной», —